Ганьёль проснулся на рассвете. Спал он плохо. Во сне видел сплошь палачей да виселицы. Долго не мог уснуть. Его угнетала мысль, что если хлыст осуществит их идею, он, Пиганьёль, так или не так, все равно окажется соучастником. Ведь было известно, что план придумал он. И он не сомневался, что возникнут проблемы, хлыст способен был отправить Фанфана на тот свет. Требовать выкуп — это еще куда ни шло, но убивать — нет уж. Это было Пиганьёлю не по душе, и он теперь горько сожалел, что вообще связался с этой затеей. Когда в соседнем монастыре пробило 6, Пиганьёль тихо встал и оделся. Фелиция, казалось, спала глубоким сном, и Пиганьёль уже был у дверей на лестницу с костылем на плече, чтобы стуком не разбудить жену, когда услышал за спиной тихое «Пиганьёль». Через миг Фелиция уже была рядом. «Куда ты собрался в такой час?» «Пройтись», — в полголоса оправдывался он, — «я совсем не спал». Испуганное лицо жены его удивляло. «Пиганьёль, скажи мне, зачем и куда ты идешь?» «Да так, пройтись», — ответил он, не понимая, отчего она так испугалась. «Мне кажется, вот-вот начнутся роды», — выдавила она. «Но это ничего, ты поклянись мне, Пиганьёль». «Черт возьми, в чем? Я умираю со страха с того дня, когда ты угрожал Фанфану», — прошептала она, не отваживаясь сказать больше и признаться, что все знает. Пиганьёль молчал, смотрел на нее в упор и спрашивал себя, что если... «Но нет, не может быть». «Послушай, — наконец сказал он, деликатно затолкав ее обратно в комнату, чтобы соседи не слышали, — я иду к Фанфану. Успокойся, у меня нет никаких дурных намерений. Клянусь тебе ребенком, которого ты носишь под сердцем. К несчастью, я боюсь, что хлыст задумал нечто опасное. По крайней мере, я его так понял. Но я тут совершенно ни при чем, — добавил он, надеясь, что эта ложь пройдет. Хочу предупредить мальчишку. И нужно сделать это до 7, поскольку в это время он ходит за молоком к пекару на ферму». «Господь тебя прости», — произнесла Фелиция со слезами на глазах. «Господь тебя прости, мой милый». Пиганьёлю не суждено было узнать, что она знала обо всем, поскольку никогда в жизни она об этом ничего не сказала, и он спешил как мог. Но сколько нужно было одолеть этажей на этой узкой лестнице, он всегда мучился безумно долго, пока оказывался внизу. Короткая правая нога в то утро особенно болела, так что он стонал при каждом шаге. «В 7 или в 6, — сказал ему хлыст. Пиганьёль знал, что летом люди тянутся к пекару на ферму уже часов с 5, а хлыст с Жюльеном наверняка ждали с позаранок. Конечно, если собирались зловещий замысел свой осуществить именно сегодня, а это было очень вероятно». Вдруг Пиганьёль остановился, утирая пот, и в голове мелькнула жуткая картина. Вдруг хлыст, что сидит в засаде, увидит, как он стучит в дверь магазина Элеоноры Колиньон, и сразу сделает единственный вывод, что Пиганьёль идет предупредить Фанфана. Он заколебался, но, вспомнив о Фелиции, повернулся и опять заторопился вперед. На улицах уже появились прохожие, и это его успокоило. Ведь план имел шансы на успех, будь он, Пиганьёль, в фиакре. Но если Фанфана окликнет хлыст, которого Фанфан знает, тот тут же позовет на помощь или пустится бежать. Во всяком случае, будет настороже. И снова Пиганьёль остановился, пытаясь углядеть среди прохожих или среди торговцев, что-то обсуждавших у витрин и у ворот, или среди возниц, шагавших на работу, хлыста или Жюльена, или обоих сразу, и никого не видел. Собрав остаток сил, доплелся к дому Элеоноры Колиньон. Ставни еще не открывали. Пиганьоль, стараясь сделать вид, что он тут ни при чем, поскольку был убежден, что Хлыст с Жюльеном следят за ним, поэтому прошел мимо, не останавливаясь. Дойдя до дома братьев Генри, где Жюльен держал свой фиакр, он с бьющимся сердцем отскочил назад. В нескольких метрах от него о чем-то спорили Жюльен с Хлыстом. Тут Хлыст прыгнул в фиакр, Жюльен взял в руки вожжи, фиакр неторопливо выехал со двора, свернул направо и, к удивлению Пиганьоля, вдруг помчался вперед, разгоняя людей, которые с проклятием отскакивали по сторонам, вскоре исчезнув в конце улицы. Пиганьоль так и остался в своем укрытии и уже собирался вернуться к дому Элеоноры Колиньон, как вдруг перепугался так, что в горле пересохло. Фиакр Жюльена возвращался назад, проехал мимо Пиганьоля, притормозил и так же медленно, как раньше, вернулся на свое место во дворе братьев Генри.